Че это все? Мы пошли в видеотеку, посмотрели фильм. После фильма мы вышли, я говорю, вот, мол, как надо убивать. Но меня Мельник за эту мысль ухватился, на чье... Говорит, а что, почему бы нам не попробовать? Спустя несколько минут они сели в машину. Привет, здорово, как жизнь, нормуль? Васька видел, нет, но он недавно сосал хуй. В районе Арбата взял пару граммов азамата. Прошел босиком по мостовой. Провокация закончилась резнёй вечного огня. Жарили на мангале внутренности коня. Песок и лошадиный пот, лови копыта и пиок. Алло, оля. Слышь, я чувствовал тебя еще в прошлом году. 19 ножевых. Парниш, ты много пиздил о жизни. Теперь распасовщик на комбинате жира. Садись ко мне в точилу, послушай Мишку Дрочилу. Замутим жирный сплив, я сплюну тебе на лоб. Опять эфиоп нагревает девочку из села. Он говорил ей про любовь, она текла. Достал палево, расцвела как цветок. Подставил роток, посмотрел фильм. Там негры со стволами избитыми. Бейсболки, у нас все гангсты бритые. По сарфе я тоже сидел. Сидел за партой 9 лет, это не 5 лет, а контейнер. Это даже не год, отрастил живот как гору. Покреп норм, чурбан я, ну брысь по норам. И времени не нужен твой шалом. Посмотри фильм «Вечный жив», я антисемит. Я антисемит. Джигит, давай не башки. Кончу тебе за шкирку, зиру шкурку. Устрою в дурку на бюджет. Лакогёрги делают дешевый миньет. Москва пиздец, как винегрет. Или оливье, неважно вообще. Главное, много черненьких и желтых. Белый унтерменш, больше мертвых. Посмотрел фильм «Россия 88». Жиды прихуели во все. Ждем русский марш осенью. Устроим охоту на волков и на черных петухов. Смешаем кровь с малопьей. Ой-ой-ой, зига-зага, зига-зага. Ой-ой-ой, слава Руси, зок соси. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все не так просто. Ради роста зачем кушал белок? Первый опыт связан с кровостоком. Братские понятия око за око. Тогда еще Лока сдрючил коней. Семин нажрался до ебеней. Путин ласкал чеченов, медведь был жирный. Лизал Володя клитор, гуд пел песню про бабку. Еще не был опыта в анал. Смотрел покемон и Форт Бояр. Читал про бояр. Думал, это баян, это музыкальный инструмент. Смотрел сериал про ментов. Жвачку с ментолом, попробовал триганде. Занюхал клей момент. Два часа сидел в туалете, читаю газету завтра. Проханов молодец. А там уже мэр разрос, нет? Это конец, Вась. Соси конец. Выпить бы хуйня, Оля. Ставь фитует витаминами. Богатое море в Сочи. Но там хачи, хахачи. Когда они тебе, сука, тоже в рожу хохочут. Взяла ха-ха-хла по пузу под эту музыку. Друзил, а он грузин. Скулы сводит феном. Я тут по фене приколюху надыбал. А тебе, как всегда, по балде, по бороде. Надо бить хуем тебе по бубну. В сапогах, в скороходах, загаром. Потом за баяном в аптеку ты бежал. Опять Лёха съехал от комитета. Знаешь, как и ты тогда, когда котлеты под ноги прохожим кидал. Салют Серёне, под Султаном, Наганов, Баяне, со шлюхами и Виктором.